А если ты будешь молчать и дуться, я тебя вообще никуда не повезу. Я не дуюсь, Маня. Мне просто нужно подумать. Думай вслух. Алекс хотел было заявить, что думать вслух он не намерен. А если ей не хочется его вести, он, пожалуйста, вполне может добраться на метро. Он виртуозно умел проделывать такие штуки, цепляться к словам, даже самым безобидным, самым незначительным, выстраивать целые теории, обижаться на ерунду, добиваясь таким образом самого главного — одиночества и покоя. Но не тут-то было. Маня Поливанова не оставила ему ни единого шанса на одиночество, что уж говорить про покой. И надуть ее он вряд ли смог бы, разыграв какую-нибудь сцену. Непостижимым образом она понимала все, что происходит у него в голове, и ловила фальшь, и умела пропускать мимо ушей то, что следует пропустить, и всегда слышала самое важное, как будто забралась к нему внутрь и сидела, притаившись, время от времени выглядывая из укрытия, но избавиться от нее не было никакой возможности. Поэтому он вздохнул и сказал: «С тобой так трудно, Маня. Ты очень мне мешаешь, а поделать я ничего не могу». «Конечно, мешаю», — согласилась Маня совершенно искренне. «И с этим ничего не нужно делать. Ты просто должен ко мне привыкнуть, только и всего». Алекс пожал плечами, отвернулся и стал глядеть в окно. Старые привычки не сдавались. Все ему хотелось демонстрировать независимость, оберегать личное пространство от чужих. Только чужих никаких не было. Ни от кого оберегать. Это же Маня, а не какие-то там чужие. «Скоро Новый год», — объявила та. «Где мы его будем встречать?» «Мы?» «Ну да, мы с тобой». «Ты сошла с ума». «Ну вот сейчас самое время заныть, что у тебя свои планы, и я в них не вписываюсь. Давай, начинай». «Маня», — она быстро на него взглянула. Вид у него был рассерженный. «Достань мои сигареты, а? Мне неудобно». «А где сигареты?» «В портфеле». «А где портфель?» «На заднем сидении». Пока он пыхтя тащил с заднего сидения портфель, сильно наклонившись в ее сторону, Маня несколько раз быстро поцеловала его в ухо. «Мне щекотно». «Потерпишь». И они уставились друг на друга. «Потерпишь». Так она говорила ему в ту ночь, когда расправлялась с его кошмарами, изничтожала змей, и они сдались не сразу, но все же Маня победила. «Что ты сказал про фарс и драму? Это о чем?» Позабыв про сигареты, Алекс пристроил портфель себе на колени и произнес задумчиво: «Этот спектакль состоит из двух действий. Действие первое — фарс, второе — драма. Вы, настоящие писатели, не умеете говорить просто. А мы, простые читатели, ваших сложностей не понимаем». Анна Иосифовна получала письма с угрозами. Они приходили на ее личный электронный адрес, о котором, по идее, в издательстве никто не знал. Наоборот, все были уверены, что директриса не умеет пользоваться компьютером. Даже Екатерина Петровна. «Почему ты называешь ее Екатериной Петровной? Разве она Мария Ивановна?» Маня запустила руку в портфель, лежавший у него на коленях, покопалась в нем и выудила сигареты. Директриса ведь с кем-то переписывалась. Не просто же так ей понадобились и компьютер, и почта. Но о том, что они существуют, знал в издательстве единственный человек. «Береговой», — подсказала догадливая Маня. «А с кем она переписывалась?» «Точно я, конечно, не знаю, но с одним человеком наверняка. С тем, который присылал эти проклятые письма. Я подозревал, что это Береговой, правда, очень недолго. Потом я думал, что дело в Екатерине Петровне. Зачем она уволила его так поспешно? Что именно он мог знать, чего не должен знать никто? Алекс!» От возмущения Маня затормозила резче, чем следовало, и он почти ткнулся носом в переднюю панель. «Я 100 раз тебе говорила, что Катя ни при чем. Просто она не в себе была, а тут еще фотографии в интернете. Вот и уволила его сгоряча». «Может, так», — согласился он и потер нос. «А может, и не так. Про фотографии еще поговорим. Мы перепутали эпизоды спектакля, понимаешь? Эпизод из драмы попадает в фарс, и мы никак не можем его объяснить. Именно потому, что он из другой части». Маня коротко вздохнула. Его всезнайский тон ее раздражал. «Давай сначала про фарс. Как я понимаю, фарсом ты называешь письма с угрозами. Ты правильно понимаешь. Я пока не могу объяснить, куда делась одна бумажка, На первый взгляд совершенно безобидная, но ведь она куда-то делась. Кому и зачем она понадобилась? Иди ты в пень. Хорошо, по порядку. Откуда начинать? От сотворения мира, буркнула Маня. Сейчас куда? На МКАД выезжать? Под мост и направо. А куда мы едем, а? От сотворения мира прошло много лет, Манюнечка. Рассказывать долго. Я остался без романа и без работы. Писать я не мог. Маня отчетливо фыркнула, так, чтобы он слышал, но все же промолчала. Я был без работы много лет. Нет, я что-то куда-то писал. Какие-то колонки в журналы, заметки в газеты. Всегда за кого-то. Иногда делал переводы. Мне платили или забывали. Когда платили, я вел мать или очередную девушку своей жизни в ресторан и чувствовал себя миллионером, а когда денег не было... В общем, это все неинтересно. Но я правда не мог собраться с силами. Никак. Поначалу я еще пытался устроиться на работу, хоть в газету, там же нужны люди, умеющие писать. А потом перестал пытаться. И вдруг позвонил Павел. Какой Павел? Павел Литовченко, владелец «Алфавита». Мы вместе учились в университете. Я его видела за всю жизнь, может, раза два, пробормотала Маня Поливанова. Прямо перед капотом ее машины маячила какая-то до нельзя грязная фура, но Маня не спешила обгонять, ей было не до фуры. Павел сказал, что в издательстве не все в порядке, и это очень беспокоит его мать. Кого беспокоит? Анну Иосифовну. Подожди, выговорила Маня с усилием. Я не поняла. Кто чья мать? Ты все поняла. Павел Литовченко — сын Анны Иосифовны. «Алфавит» — его проект от начала до конца. По-моему, он придумал издательство, чтобы чем-то ее занять, и у него это получилось. «Алфавит» процветает, он отличный бизнесмен. Да, но Анна Иосифовна-то ничего не смыслит в бизнесе. И всем заправляют Катя с Сашей. Алекс помолчал. Всем заправляет Павел. Ни Катя и ни Саша. Легенду о том, что Анна Иосифовна — божий одуванчик, даже кнопку на компьютере не способна нажать, придумал, насколько я понимаю, сам Павел. Это всех устраивало. Менеджеры, то есть как раз Катя с Сашей, из кожи вон лезут, чтобы издательство процветало. Директриса-то ничего не смыслит, и получается, что они главные, главнее некуда. А это всегда очень хороший стимул. Кроме того, есть надежда, что рано или поздно она уйдет на пенсию, и тогда освободится директорское место. А это блестящая перспектива. Они же не знают, что на пенсию она не уйдет никогда. Анна Иосифовна осторожно и нежно заставляет их конкурировать друг с другом, и Павлу меньше забот. Оба зама уверены, что издательство у них в руках и стараются изо всех сил. Это же дело именно их жизни, а не какого-то там Павла Литовченко. Они поминутно оглядывались бы на него или на директрису, если б знали истинное положение дел. А так нет. Они тянут нарты с поклажей, как две хорошие ездовые собаки, и пытаются обставить друг друга, то есть тянуть еще быстрее. И это только на пользу делу. Они не простят друг другу ни единой ошибки, и Павел об этом знает. От Анны Иосифовны он получал и получает все сведения, что там происходит, какие появились новые авторы, что придумали конкуренты и так далее. Он оценивает ситуацию, принимает решение, и его мать также осторожно и нежно заставляет своих заместителей эти решения выполнять. При этом все уверены, что владелец просто получает прибыль, а директриса просто развлекает себя. Очень удобно и красиво. Маня Поливанова прицелилась и обогнала фуру. «И ты всегда знал, что Литовченко сын Анны Иосифовны?» «Ну, конечно». «И молчал?» Алекс сбоку посмотрел на нее. «Маня, ты задаешь идиотские вопросы». «Ничего и не идиотские. Мне-то уж мог бы сказать. Я знаю тебя всего несколько дней. Мы познакомились в Пулкове. Я, если помнишь, нес твою сумку, а ты все хотела ее отнять». «Я не хотела отнять. Мне просто было неловко. И познакомились мы гораздо раньше у Митрофановой». Он вдруг взял ее руку, лежавшую на руле, и поцеловал. Узкая кисть, длинные пальцы. Изумительная рука, и теперь он может целовать ее сколько угодно, когда захочется. Просто так. Вот как сейчас. «У них всегда были странные отношения», — продолжал он, рассматривая ее руку. Насколько я помню, Анна Иосифовна бросила его отца и ушла к другому человеку. И Павел долго не мог ей этого простить. Они нашли общий язык только во взрослой жизни. И тем не менее он не сказал ей ничего обо мне. Хотя она, мне кажется, меня узнала. Она намекала, что в интернете можно найти кого угодно. Но я просил Павла не говорить. И он не сказал. Меня замучил вопрос «Кто вы?», понимаешь? И я на самом деле не представляю, как на него отвечать. «Я знаю», — перебила Маня. «Ты писатель номер один в Европе. А может, и в мире. Я неудачник и слабак. Ты опять хвастаешься?» Он усмехнулся. Теперь, когда его не терзали змеи, ему было легко и весело. «Маня, не отвлекай меня». «А Литовченко знал, что ты не крал никаких романов?» Алекс пожал плечами. «Я не спрашивал, а он не говорил. Он предложил мне работу». «Работу, Маня! Ты не знаешь, какое это огромное слово «работа». Я согласился бы, если бы даже он предложил мне место корректора, правда? Лишь бы работать, и именно со словами». «Со словами», — повторила Маня Поливанова, она же писательница Покровская. «Ты должен писать. Вот тебе и будет работа со словами. Писать, а не играть в детектива. Кстати, какой из тебя детектив? Ты слепой, рассеянный, ничего не помнишь. Когда из Питера улетали, паспорт полчаса искали». «Тем не менее, запах вечности — детектив?» «Да ладно! Это глубокое философское произведение. Если твоя вечность — детектив, тогда преступление и наказание тоже детектив». Он вдруг расчувствовался почти до слез. Его 100 лет никто не хвалил. Именно за работу. Он позабыл, как это бывает, когда тебе говорят, что ты талантлив, и написанное тобой интересно и важно, и даже... как она сказала, имеет отношение к философии. Кроме того, его никто и никогда не сравнивал с Достоевским. Еще не хватало. Он решительно не знал, что следует делать, когда женщина вдруг говорит, что ты гений. Благодарить? Кланяться? Отводить глаза? Он отвел глаза и сказал, «Зато я замечаю то, чего никто не замечает, Маня». «Это точно!» И я очень быстро понял, что история с угрозами не имеет никакого отношения к убийству. О том, что у директрисы есть компьютер и почта, знал Береговой, но он сам вряд ли стал бы писать гадости, на него это совсем не похоже. И, кроме того, письма начали приходить задолго до того, как его уволили, и у него появился реальный повод угрожать. Зато был еще один человек, которого уволили довольно давно и исключительно по личным причинам. Какой человек? «Ты удивительно тупой детективный автор». «Веселовский, конечно. Неудавшаяся любовь твоей подруги. И не только твоей подруги. Сейчас направо. Вон к тому стеклянному зданию, видишь? На стоянку нас не пустят, так что ты меня высади и уезжай, хорошо?» «Кукиш с маслом», — мрачно заявила Маня Поливанова. «Я с тобой. И вот только не нужно сейчас диспут устраивать. Я с тобой и точка». «И точка». Вот уж точка так точка. «Откуда ты взялась?» — с удивлением спросил он, рассматривая ее. «Из Пулково, сам сказал. И не заговаривай мне зубы. Мы идем вместе. Кстати, куда? Хотя на самом деле мне все равно куда. Лишь бы с тобой». «Да?» — спросил Алекс, у которого сегодня, по всей видимости, был день открытий. «Правда? Лишь бы со мной?»